Глава 21. Когда цирковой поезд уехал из Барселоны, Лена приложила максимум усилий к тому, чтобы приспособиться к новой реальности. Привыкшая к компании Клары и Александра, она была вынуждена проводить все свободное время либо в своем купе, либо в медчасти, благодарная хотя бы за то, что могла поговорить с доктором Уилсоном. Пришлось подчиниться приказу отца и держаться подальше от Александра, но не то чтобы для этого требовались какие-то усилия. Юноша и сам принял сказанное Тео близко к сердцу, а потому большую часть времени посвящал отработке фокусов. Когда-то они были неразрывно связаны, но теперь шли разными дорогами. Одним июньским утром в Сарагосе доктор Уилсон приехал на Лене на физиопроцедуры необычно взволнованный. «Я провел исследование», — он помахал папкой, на обложке которой ее имя было написано черными чернилами. «И верится мне?» «Ты сумеешь ходить безо всяких усилий?» «И, как мне кажется, благодаря упражнениям, которые мы делаем, в мозгу создаются новые нейронные связи, которых раньше не было. Короче говоря, это означает, что ты сумеешь делать в разы больше, чем мы надеялись». Лена засомневалась. Пару месяцев назад она бы прыгала от счастья, если бы ей выпал такой шанс. Но сейчас боль разбитого сердца не давала ей сконцентрироваться ни на чем, кроме потери. «Давай сосредоточимся на том, чтобы перейти к ходьбе с тростью», — продолжил доктор Уилсон. «Когда освоишь ее, попробуем ходьбу безо всякой посторонней помощи». Он глянул на Лену. «Дорогая моя, я думал, ты отреагируешь на это чуть более эмоционально». Она вцепилась руками в фиксаторы. Все так неопределенно. Доктор Уилсон сел рядом с ней. «Знаю, в это трудно поверить, но все когда-то случается впервые. Вы еще ни разу не спорили с отцом. Такое редко бывает в большинстве семей». «Но так как раньше больше не будет», — доктор Уилсон покачал головой. «Нет, так уже не будет, но станет лучше. Отношения развиваются, а ты растешь. Старое выражение «время летит» всегда актуально. А между тем, давай сфокусируемся на чем-то, что ты можешь изменить». Он указал на фиксаторы. Лена озабоченно посмотрела на трость. «И сколько это займет времени?» «Пока не сумеешь обходиться без фиксаторов. Думаю, что при должном упорстве это займет не более 2-3 месяцев». Лена потерла глаза. Слова отца, сказанные им в лабиринте, вновь прозвучали у нее в голове. «Иди вперед, Лена». Она взглянула на доктора. «А можно попробовать уже завтра?» Так она начала свое путешествие к очередной цели. Используя трость, она могла сделать не больше 1-2 шагов. Когда она оступалась, а это вначале происходило часто, приходилось держаться за ближайшую стену, чтобы не упасть. Но ее титаническое упорство быстро дало свои плоды. Пока остальные циркачи после репетиции расходились по вечеринкам, Лена оставалась в комнате. И хотя ей не хватало Клары, они пообещали друг другу поддерживать связь. Клара жила в доме родителей в Фулхэме, пока не начнется новый учебный год, и она не сможет приступить к работе учителем английского в школе-интернате в Дорсете. Перед сном в конце каждого дня Лена перечитывала любимые отрывки из писем Клары о любовном романе, который развивался в сотнях миль от нее. 15 июня 1942 года. «Дорогая Лена, благодарю тебя за последнее письмо. Я от души посмеялась, прочитав о том, как Чедвик случайно запустил целое ведро фейерверков. Я продолжаю заново привыкать к лондонской жизни. Приятно было встретить всех своих знакомых. Но в городе небезопасно. Воздушные налеты происходят часто, а иные дома рушатся у меня на глазах. И хотя денег не так много, по выходным я позволяю себе чашечку кофе в местной кофейне. Она занимает очень уютный закуток, а сидя под небольшим красным навесом, приятно заедать кофе выпечкой, шарлотками, слоеными пирожками и фруктовыми корзинками. Владелец кафе дружелюбен, но не чрезмерно, а потому мне нравится перекидываться с ним парой фраз. Там я наслаждаюсь тишиной и спокойствием. Чай там крепкий, подают его в небольшом красном чайничке с чашкой. Открыв для себя это место, я стала наведываться туда каждую неделю, записывая мысли в дневник. Тетрадь для него тоже красная, чтобы не выбиваться из стиля заведения. Также отправляю тебе пачку печенья с ванильным кремом, которые я стащила у мамы, пока она отвернулась. В следующий раз постараюсь отправить тебе конфеты Quality Street. Скучаю, Клара. 21 июня 1942. Дорогая Лена, не в силах больше ждать, пишу тебе опять. Как твои дела? Закончила читать «Графа Монте-Кристо»? Эта книга всегда была одной из моих любимых. Прости за эгоизм, но меня просто разрывает от желания поделиться новостями. 2 дня назад я пила чай, когда в кофейню вошел офицер ВВС Англии. Ему дали увольнение на 36 часов, чтобы он мог навестить сестру, которую я только что родила. Он искал магазин со спиртным и, по совершенному стечению обстоятельств, набрел на это кафе. Мы разговорились, и он спросил, буду ли я в этом кафе завтра утром. Он сказал, что, к сожалению, не сможет мне позвонить по телефону, так как у него не будет возможности сделать это. На следующий день я была немного взволнована, когда шла в кафе. Все-таки я столько раз разочаровывалась в любви, а потому сердце мое было неспокойно. Но никогда я еще не чувствовала такого приятного трепета в груди. Едва я зашла, как сразу увидела его сидящим за моим любимым столиком, на который уже были поданы 2 куска миндального торта, 2 чашки и чайник с Эрл Греем. Его зовут Фитц. У него темно-русые волосы, карие глаза и добрейшая улыбка. Я знаю, нельзя надеяться раньше времени, но в нем что-то есть. 20 июля 1942. Дорогая Лена, прошу прощения, что не написала раньше. У меня нет иного оправдания, кроме того, что я по уши и бесповоротно влюблена. Я подхватила ту самую болезнь, что сводит с ума и мужчин, и женщин. Фитц и я переписываемся каждый день. Он не знает, когда вернется с фронта, а мне нельзя посещать его. Но этого и не нужно. Между нами нечто особенное, нечто вечное. Я даже начинаю думать, что прошлый опыт свиданий нужен был мне для встречи с ним. Мы уже обсуждаем свадьбу. Разумеется, это произойдет не прямо сейчас, но где-нибудь в следующем году. Тебе может показаться, что решение это поспешное, особенно для меня. Но сейчас война, а потому нужно спешить совсем. Никто не знает, сколько времени нам осталось. Моя дорогая девочка, надеюсь, это послужит тебе источником вдохновения. Я и подумать не могла, что это может произойти, когда покидала цирк. Но если бы твой отец меня не выгнал, я бы никогда не встретила Фитца. Знаю, что все кажется тебе мрачным, но не теряй веру. Величайшие достижения обычно совершают тогда, когда кажется, что хуже уже некуда. Наслаждайся конфетами Quality Streets. С любовью, Клара.